Галок в воде высматривала, а уж почти ровесницей Селена была, а все верила, что такое бывает, мне же отец рассказал. Вода была такой густо-синей, какую только в тихие октябрьские дни и увидишь, и шум машины прямо убаюкивал. Селена развязала шарф на голове, вскинула руки и засмеялась. «Красиво, ма, верно?» — спросила она. «Да», — говорю. «И ты тоже красивой была, Селена. Почему ты изменилась?» Она смотрит на меня, и будто у нее сразу два лица. Верхняя недоумевает и будто смеется, а под ним настороженное такое, недоверчивое выражение. И в этом спрятанном лице я увидела все, что Джо успел ей наговорить за эту весну и лето, прежде чем она и от него шарахнулась. «Нет у меня друзей, у меня никого нет», — сказала мне это спрятанное лицо. «И уж, конечно, не ты и не он». И чем дольше мы глядели друг на дружку, тем яснее проступало наружу это лицо. Она перестала смеяться, отвернулась и уставилась на воду. «Очень мне скверно стало, Энди. Но только я пренебрегла, как позднее не спускала Вере ее пакости, как не грустно все это было, если заглянуть поглубже. Как не верти, а приходится нам быть жестокими, чтоб доброе дело сделать». Вот как врач делает укол ребенку, хоть и знает, что малыш расплачется и не поймет, что это для его же пользы. Заглянула я в себя и поняла, что могу быть вот такой жестокой, если другого выхода нет. В ту минуту я совсем перепугалась, да и сейчас мне не очень по себе. Как-то страшно знать, что ты способна быть такой безжалостной, какой надо, и не колебаться, а потом не вспоминать и не жалеть о том, что сделала. «Не понимаю, о чем ты, мам?» — сказала она, но поглядела на меня, ох, как настороженно. «Ты изменилась, — говорю я, — и лицо, и как ты одеваешься, и как ведешь себя. И по всему этому я вижу, что с тобой что-то стряслось». «Да нет, все у меня нормально, — говорит она, — а сама пятится от меня. Но я и ухватила ее за руки, пока не поздно».